Они демонстрировали безнравственность и алчность, занимались ростовщичеством, увлекались псовой и соколиной охотой, носили оружие, пьянствовали и присваивали церковные и светские имущества. Небезынтересно отметить, что сам Карл, яро боровшийся с симонией, был подвержен ей в не меньшей степени, чем папа, которого он критиковал. Хотя должности епископа и аббата считались выборными, император сам назначал и тех, и других по принципу полезности для себя или личной симпатии. Так Алкуина он сделал аббатом монастыря святого Мартина Турского, Ангельберта — аббатом Сен-Рикье, Теодульфа — епископом Орлеана, Энгард получил от сына Карла Зелегенштадтский монастырь. Хотя нерушимость церковного достояния неоднократно подтверждалась, император, по примеру своего предка Карла Мартелла, не мог отказаться от использования церковных земель в качестве бенефициев. Известно, например, что он в течение долгого времени держал Реймское архиепископство, употребляя на собственные нужды имущество и поступления этой церкви. В Италии, к великому возмущению папы, он отдал своему человеку в качестве бенефиция Равенский экзархат. Раздача ленов из церковных земель применялась весьма широко, и часто целые церкви уходили в бенефиции придворным. Впрочем, бенефиции из церковных земель раздавали также епископы и аббаты. Карл Великий придавал всеохватывающий характер системе вассалитета, начатой Карлом Мартеллом. Теперь в рамках этой системы каждый крупный землевладелец дублировал государственную службу императору частной службой сеньору. Требуя от всех своих подданных, начиная с 12-летнего возраста, присяги, Карл одновременно требовал присяги всех людей своим сеньорам, и даже королям-сыновьям запрещалось принимать в вассалы свободного, покинувшего своего господина, вопреки его желанию. Феодализм пускал все более глубокие корни, и монарх, реализуя военные цели, использовал сложившуюся систему при наборе в армию. Но это в конечном итоге должно было привести к полной зависимости государства от крупных феодалов, светских и духовных, без помощи которых правительство не могло сделать и шага. Заветная мечта Карла о вечном мире и благоденствии всего народа разбивалась об эту твердь и становилась все более недосягаемой. Широкие замыслы императора, требовавшие колоссального напряжения сил от населения страны, были не по плечу большинству и подрывали его и без того жалкое положение. Разоряемые бесправными и продолжительными походами, злоупотреблениями сильных и власть имущих, простые люди разбегались, нищенствовали и превращались в бездомных бродяг. Бедняки, убогие, были предоставлены собственным средствам. Между тем, масса людей, живших своим трудом, была главной поддержкой правительства. Они верили императору, уповали на него. Карл, чувствуя это, пытался бороться с угнетением убогих, чье разорение подрывало его опору. Но сила объективных обстоятельств была на стороне знати, формирующегося феодального сословия. Оскудение мелких свободных землевладельцев и переход их в зависимость от крупных держателей земли, иначе говоря, замена уз подданства феодальной связью, вытекало из экономических условий, подготовленных всем предшествующим развитием. Таким образом, на закате жизни великому императору суждено было почувствовать и увидеть приближение двойной опасности, грозившей его непрочной постройке, внутреннего распада, которого он был не в силах предотвратить, и внешней агрессии, уже видневшейся на горизонте. И большая часть ответственности за это лежала на самом Карле. Глубочайшее противоречие заключалось в его универсальной идее, с одной стороны, и узости взглядов собственника, с другой. Обширное государство, созданное трудами поколений, представлялось ему, как и его предкам, частным достоянием, которое подлежало разделу между членами его семейства. Вспомним раздел 806 года. Систематически прибегая к смешению государственной службы и частных обязательств, он возложил на плечи своих преемников неразрешимую проблему. Только его сила, блеск его побед, его умение внушить окружающим свою правоту, одним словом, его престиж, обеспечивали ему поддержку подданных и верность вассалов.